и без Егенки. А об этом он и думать не хотел. Какая ему от Бога назначена, пусть та его и будет, но одна должна ему достаться. В конце концов, он решил прежде всего спасать Сбышка. А Егенку, если уж непременно надо будет с нею расстаться, оставить либо в Спыхове, либо у княгини Дануты, только не в Плотске. В Плотске двор был гораздо более блестящим, и здесь было намного больше красивых рыцарей. Погруженный в эти мысли, Мацко быстрым шагом шел к дому ткача, чтобы сообщить Егенке о смерти аббата, а сам в душе давал себе слово сразу ей этого не говорить, чтобы от неожиданной печальной вести дыхание не сперло в груди у девушки, после чего она впоследствии могла остаться бесплодной. Когда он пришел домой, обе девушки уже были одеты, принаряжены и веселы, как птички. Усевшись на скамейку, Мацко велел ученикам ткача принести миску подогретого пива, нахмурил и без того суровое лицо и сказал: «Слышь, как в городе звонят. Угадай-ка, почему такой звон? Нынче ведь не воскресенье, а утренню ты проспала. Хочешь видеть аббата?» «Конечно», — ответил Егенка. «Не видать тебе его, как своих ушей. Неужто он дальше поехал?» «Как же поехал? Разве не слышишь, что звонят?» «Помер!» — вскричала Егенка. «Помолись за упокой его души». Егенка и Анулька тотчас опустились на колени и звонкими, как колокольчики, голосами начали читать за упокойную молитву. Слезы текли ручьем по лицу Егенки. Она очень любила аббата, который хоть и был горяч, но никому не причинял зла, а добро творил обеими руками и ее, свою крестницу, любил как родную. Мацко вспомнил, что аббат и ему со Сбышком был сродни, и тоже растрогался и всплакнул. А когда от слез им стало легче, взял с собой Чеха и обеих девушек и отправился в костел на отпевание. Похороны были пышные. Погребальное шествие открывал сам епископ Якуб. Были все священники, монахи плотских монастырей, звонили все колокола, произносили надгробные слова, которых никто не понимал, кроме духовенства, так как их произносили по латыни. А затем и духовенство, и миряне отправились к епископу на богатую тризну. Пошел на тризну и Мацко в сопровождении двоих оруженосцев, на что он, как родственник покойного и знакомый епископа, имел неоспоримое право. Епископ и принял его как родственника покойного с почетом и радушием, и после первых же приветствий сказал: «Вам, градом из Богданца, завещаны леса, а все прочее, что не отписано монастырями и аббатству, оставлено крестнице аббата, некой Егенке из Гожелец». Мацко на многое не рассчитывал и рад был и лесам. Епископ не заметил, что один из оруженосцев старого рыцаря при упоминании об Егенке из Гожелец поднял к небу голубые, как васильки, глаза, увлажненные слезами, и проговорил: «Да вознаградит его Бог, но я бы хотела, чтобы он был жив». Мацко повернулся к оруженосцу и сердито сказал: «Помолчи, а то осрамишься». И вдруг оборвал свою речь. Глаза его сверкнули изумлением, лицо посуровило и стало совершенно волчьим. Совсем недалеко, у двери, в которую в это время входила княгиня Александра, Мацко увидел склонившегося в изысканном придворном поклоне того самого куна Лихтенштейна, из-за которого в Кракове едва не погиб Сбышка. Егенка никогда в жизни не видела Мацко в такой ярости. Его лицо перекосилось. Оскаленные точно у злой собаки зубы блеснули из-под усов. В мгновение ока он повернул наперед пояс и двинулся к ненавистному крестоносцу. Однако на полпути старый рыцарь остановился и провел широкой рукой по волосам. Он вовремя вспомнил, что при Плотском дворе Лихтенштейн может быть не только гостем, или, что еще вероятнее, послом. И если он, невзирая ни на что, вздумает напасть на крестоносца, то поступит так же, как Сбышка на пути Истинца. Старый рыцарь был более рассудителен и опытен, чем Сбышка. Он укротил свой гнев и повернул назад пояс. придав приятное выражение своему лицу,